Ну, ведь давай заниматься. Да хоть уж воскресенье-то. Никаких воскресений. Ты у нас будешь Циолковским. Он у нас будет Жолио Кюри. Верно, Витя? Да иди ты. Не хочет. А кем же ты хочешь, Витя? Золотарем. Ну, Витя, это тяжело. Это же в Сибири, там холодно. Ты таблицу умножения знаешь, конечно? Знаю, конечно. Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся. Ну? Правильно. Еще. И тренируйся больше. Ну и дура же ты. Витя! Витя, да что? А чего она? Чего она? Тренируйся. Кто же здесь тренируется? Тренируется на турнике или в футбол? А зачем ты обзываешься? Это же нехорошо. А еще городской. Да не городские-то. Хуже наших. Получают там разное раннее развитие. И начинают. Ладно. Давай дальше. Вот. Умножь это на это. На. Неправильно. 7 × 8 сколько? 56. Ну. А ты сколько пишешь? 6 пишем. А. Ну вот. Так. Не стань сосать свои конфеты. Умножай. Дура. Пап! Пап, ну как же с ней можно заниматься? Она нас говорит дуры. Витька. Ну? Иди-ка сюда. Дорогой, если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебя не мать. Понял, я говорю? Понял. Понял, вот так. Иди-ка извинись перед девками. Они целые невесты уж, а ты сопляк какой. С ним же занимаются, и он же начинает, ты понимаешь. Иди. Матч городской. Так. Спящая красавица. Ты еще не дорос. Чего? Свежесрубленное дерево дуб. Дядя Коля! Ну давай нажать, ты чего бегаешь туда-сюда? В загод конторе работал. Ну, мы однажды приехали с ним в командировку. Он говорит, тут у меня приятель в доме отдыха. Пойдем к нему. Ну, пошли к приятелю. Выпили, конечно. И вот этот вот, который сейчас прошел, Струков его фамилия. Вот он берет гитару и начинает петь. Не шей ты мне, матушка. Ну, потом идет в прыгательный бассейн, а там какие-то соревнования по прыжкам были. Он идет с гитарой на самую вышку, прыгает солдатиком и поет. Вот что. И что характерно, даже когда летел, он умудрялся играть на гитаре. Потом вынырнул, вылил из гитары воду, и все равно продолжал играть и петь. И в воде? Как же? Ну, ногами работал. Ну, Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил потом ко мне. Напиши как свидетель, что я случайно сорвался. Ну и ты что? Ну что, ничего, что я дурак, что ли? Он случайно зашел на вышку, там случайно прыгнул, случайно плавал в бассейне, орал, все, или случайно. Кто поверит? Не стал я ничего писать. Его выгнали с работы-то? Наверное, не знаю. Не встречал его после. Наверное, выгнали. Таких спортсменов долго не держат. Вот дурак-то. Не дурак. Какой он дурак. Так называемые духари, видите ли. Надо свое геройство показать. Вот я, если напивался, я сразу под стол лез. Под стол? Да нет, не под стул, а под стол. Ну, не специально, конечно. Да ничего страшного, можно на один. А где моя сумка? Да вот. Ну что, прекрасно, все, ну готово. Ну пошли. Так, прошу. Привет, привет. Дальний. Здравствуйте. Станут интересоваться, где работаешь. Фабрика, тонкорунного волокна, все. Им не важно. В поведении можно быть несколько неврежнее. Прошу. Самоворот, видишь? Угу. Вот это у вас Ася насчет детского воспитания. Она в детсадике какая-то там начальница. Загрызет домогок. Здравствуйте. Ну что, садись. Наш тарелочка. Докурно-то. А вон там, молоденькая. О, как хочешь. Заливай. Да, вы посмотрите, как хохочет. Будущая мать. Почему будущее? У них теперь это рано. Это же не я спросить. Я как раз наблюдаю результаты этого хохота. Володя, это вот это из детсадика? Ага, она начальница. Ну, а где же наш диссертант? К родителям поехал. За генералом, так сказать. Ну, за руководителем. Я имею в виду Чехова. У него руководитель какой-то там известный профессор. А ты говоришь генерал? Генерал это в переносном смысле. Ну, я шучу так. Ну, ты тоже пошути. Ну, пошути с кем-нибудь. Сестри, что-нибудь. Ну, что сидишь-ка? Мы немножко быть оживлены. Ну, не теряйся, я с тобой. Уберите куэлка, Голиков, например. Да что? Кузьма Егорович, ты не находишь, что она слишком близко к микрофону поет? Накажу. По-моему, она сейчас его съест. А что, муж? Кого? А ты думал, а что, вообще мода такая, в самый микрофон. Черт знает, что за мода? Ну, ходишь с микрофоном, ходишь по этому. Это Шаляпин без микрофона пел. Шаляпин. Шаляпин свечи гасил своим басом. А вот и диссертант наш. Фасонер, со мной трояк, наверное, с грехом пополам натянул. А фраер. Володя, откуда ты такие слова знаешь? Боже мой, выпивать с кем попало приходилось. Нахватался, так сказать. Ну, зачем сейчас за столом? Не надо. В честь свежеиспеченного кандидата салют!